Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить пренеприятное известие. Дедушка говорил не по-русски, и Тополь не взялся бы утверждать, что он цитирует классика по общеизвестному переводу. Как-то не доводилось читать Гоголя на английском или смотреть «Ревизора» на Бродвее. Но перевести эту первую фразу иначе у гостей из Москвы не получилось. Тем более, что дедушка в последнее время любил щегольнуть знанием русской культуры. «Да», — подумал Тополь, — «подобный зачин не случайен. Зачем же он шутит в такое время? Зачем? Ведь не смешно». «В России зреет заговор против нас». Вот какое известие преподнес дедушка соратникам после паузы. «Как только погиб Сергей Малин, мне сообщили об этом независимо друг от друга две агентуры. Для продолжения работы мы должны прежде всего с особым вниманием отнестись именно к России». И кажется поэтому логичным выслушать сейчас наших московских представителей. Внеочередной общий сбор службы ИКС проходил в небольшом польском городке Зеленогура, в центре одного из западных воеводств, известного в прежние времена по ежегодным фестивалям советской песни. Приезжали все поодиночке, никаких встреч у вокзала, никаких автобусов. Машины припарковали на платных стоянках, а Татьяна просто бросила взятый в прокате «Опель» на окраине. И они все четверо прогулялись пешком по чистым старинным улочкам, мимо ратуши, мимо высокого красивого костела, мимо рынка, площади в новой части города, где и был арендован небольшой конференц-зал. Типично райкомовском сером здании напротив универмага «Центрум». Их было четверо – Верба, Тополь, Платан и Нео Ясень. При общем количестве участников – 48 человек. Такой небывало представительный состав московской делегации уже сам по себе внес смятение в души собравшихся. А тут еще – бац! К нам едет ревизор. Тополь, как умел, успокоил почтенную публику подробным рассказом о последних событиях и результатах расследования. Платан дополнил картину экономическим анализом ситуации. Анализ получился неожиданно бодрый и странно контрастировал с мрачной преамбулой дедушки. Наверное, на Платана благотворно влияла очередная встреча с землею предков. Все-таки его настоящее имя было Стась Плесковский. Может быть, в другом месте он не рискнул бы так рьяно утверждать, что лично контролирует около 70% российских банков. Скептически настроенному Тополю цифра эта оказалась сильно завышенной. Верба решила не выступать. А Разгонов, разумеется, был просто представлен всем присутствующим и ответил на несколько вопросов, волновавших в основном тех эмиссаров Базотти, которые давно не выходили на связь с российским филиалом. Затем наскоро обсудили пяток проблем, затрагивающих интересы других регионов. Запоздало спохватившись, почтили минутой молчания троих русских и итальянца Роберта, разработали новую схему связи, сменили все пароли, договорились о переходе в режим повышенной бдительности минимум на полгода. И, наконец, под занавес печального совещания совсем уж мрачным аккордом прозвучало увольнение одного из высших руководителей службы ИКС Хосе Гуардеса. Вопрос о его работе на 6 разведок одновременно обсуждался на предыдущем общем сборе. Было проведено тщательное расследование. И теперь дедушка вынес вердикт: предатель. после чего на запястьях обритого презрением Хосе тут же при всех защелкнули наручники. Увольнение из службы X означало только одно – пожизненное заключение в спецтюрьме. Тополь уже третий раз был свидетелем этого ритуала, очевидно, позаимствованного дедушкой из прежней мафиозной жизни. Только там предателям прилюдно пускали в лоб пулю, а здесь подавали машину до ближайшего военного аэродрома и куда-нибудь на огненную землю. Тополь вообще не любил ритуалов, а этот раздражал его особенно. Исполнение приговора – дело сугубо интимное, в чем-то постыдное, и превращать его в шоу – все равно, что забраться на стол президиума, спустить штаны и публично приступить к дефекации. Так считал Тополь. И Верба всегда соглашалась с ним. А тут вдруг поднялась, повернулась к залу, благо сидела в первом ряду, и попросила слова. Не у дедушки попросила, а у собрания. И у бледного, наспокойного Гуардеса, сидевшего в наручниках между двумя конвоирами, в традиционной для службы X черной форме, без знаков различия. Некоторые в такую минуту полностью теряли контроль над собой. И тогда им делали укол. Но разоблаченный агент шести разведок держался с достоинством. «Хосе», — заговорила Верба нарочито по-испански, — «тебя любила я, и я б хотела быть твоей Кармен, но жизнь, поверь, я сожалею, диктует нам совсем другой сценарий. Все вывернулось наизнанку. Изменник ты». И у меня понедрогнула рука вонзить в тебя кинжал. Но, к сожалению, внутренний наш кодекс не позволяет убивать людей. И это хорошо. Ты недостоин смерти. Прощай, Хосе. Зачем она все это говорит? Недоумевал Тополь. Он вдруг поймал себя на том, что мысленно переводит фразы на русский ритмической прозой. И даже пытается зарифмовать их, уж слишком несуразным пафосом проникнуто выступление Вербы. Потом она перешла на английский и резко сменила тональность. «Считаю необходимым пояснить. Хосе не имеет никакого отношения к гибели Сергея. Я специально занималась этим вопросом. Впрочем, возможно, предательство Гуардеса сыграло известную роль в подготовке убийства Роберто Пьяцци. По залу прокатился шумок. Так нельзя было говорить. Никто еще не доказал сам факт убийства. Но Верба продолжала. «Я говорю, возможно, а вот другое я знаю точно». Малина убила не русская мафия и не КГБ. Малина убил один из нас. Чужим такое не под силу. Так вот, запомните, этого предателя я найду сама. Обязательно найду. И, пожалуй, я все-таки убью его. Потом, когда я сделаю это, можете судить меня. Я готова провести остаток жизни в тюрьме. Мне уже будет все равно, честное слово. Спасибо, что выслушали. Пока Верба говорила, Базотти все время смотрел в стол. Только теперь он вскинул глаза на Татьяну. Тополь ожидал увидеть в них раздражение, гнев или, того хуже, сочувствие и разочарование. Боялся услышать слова обвинения или презрительной жалости. Но во взгляде Базотти читался однозначный, откровенный, чистый восторг. А слов не потребовалось. Едва заметная хитрая улыбка была ответом Вербе.